Глава восьмая. Прочь ложную гуманность. Вся страна бурлила, взбудораженная предстоящим судом над Людовиком. Конвент забросали просьбами и угрозами. Множество граждан предлагало свою жизнь в обмен на жизнь короля. Оказалось, что в стране есть еще миллионы людей, преданных королю. Тем настойчивее требовали его смерти якобинцы. В эти дни Фернан почти ежедневно встречался с Лепелетье. Его и пугало, и восхищало суровость и неумолимость, с какой его друг до конца додумывал идею революции. Несправедливость по отношению к отдельной личности, говорил он, неизбежный спутник великой конечной справедливости, являющийся существом революции. Я всей душой, всеми помыслами своими заодно с революцией, даже если бы она отняла у меня жизнь, — сказал Лепелетье. И в большом споре о судьбе свергнутого короля он тоже не поддавался никаким эмоциям, которые могли бы повлиять на его суждение. Фернана же, наоборот, мысль о смертном приговоре Людовику приводила в смятение. С того первого раза, когда он мальчиком поцеловал королю руку, до того дня, когда от имени законодательного собрания требовал, чтобы Людовик объявил войну, он неоднократно видел его и разговаривал с ним. Да разве весь французский народ не так же традиционно привязан к королю, как он? Людовик — последний из 60 королей своей династии. На протяжении тысячи долгих лет судьбы народа были тесно переплетены с судьбами династии Капетов. Этой династии Франция обязана тем, что все французы говорят на одном языке, тем, что они стали единой нацией. Лепелетье дружеским жестом отмел возражение Фернана. «Это ложная гуманность», — сказал он. Сухо и деловито он изложил Фернану мотивы, в силу которых Людовик должен умереть. Юридически на вопрос, вправе ли народ и его представители чинить суд над королем и приговаривать его к смертной казни, можно одинаково доказательно ответить и да, и нет. Впрочем, это праздный вопрос. Существенно одно — смерть Людовика политически необходима. Если содержать его в заточении, он будет служить постоянным центром всякого антиреспубликанского движения в самой Франции и за границей. Нельзя свергнуть монархию и оставить в живых ее наиболее действенный символ — короля, — сказал Лепелетье своим спокойным, приятным, высоким голосом. В ту самую минуту, когда мы свергали Людовика, его физическое уничтожение было предрешено. От последней ступеньки, ведущей с трона вниз, и до первой, ведущей вверх на эшафот, путь очень короток. Фернан знал, что Лепелетье не питает личных симпатий к членам партии Горы, ко всем этим Робеспьерам и Сен-Жюстам. Он часто иронизировал над их узколобостью и твердокаменностью. Он чувствовал себя гораздо лучше с умеренными, с жирондистами, с этими блестящими, остроумными ораторами и философами. Но в вопросах практической политики Мишель Лепелетье признавал правоту якобинцев. «Как поступить с королем, — говорил он, — это давно уже должен был уяснить себе каждый политик. Робеспьер и Сен-Жюст уяснили себе все, а наши друзья-жирондисты оказались для этого слишком умны. Теперь они стоят перед выбором, кого принести в жертву — короля или республику». Единогласно признав Людовика Капета виновным, представители народа приступили к обсуждению вопроса о Мерин-Казани. Заседание продолжалось с утра, весь день и всю ночь, большую часть следующего дня, а после перерыва еще день и большую часть ночи. На галереях, тесно сгрудившись, сидели более 2000 человек. Дамы в роскошных туалетах со списками депутатов в руках считали голоса, ставили крестики, вычеркивали, вкалывали булавки. Первым к трибуне были вызваны депутаты от департамента Гаронны. В беззвучной тишине первый сказал «Смерть». Второй «Смерть». Пятый «Смерть». Далее были вызваны 12 депутатов Жеронды, среди них известнейшие деятели умеренных. Их лидер Верньо вчера еще уверял своих друзей, что никогда не проголосует за смерть Людовику. Сегодня он заявил, «В качестве государственного деятеля я был за то, чтобы выслушать голос народа. Конвент решил иначе. Я подчиняюсь. Совесть моя чиста. Как юрист я говорю смерть. Один за другим, в атмосфере крайнего напряжения, депутаты поднимались на трибуну и отдавали голоса, прибавляя порой к своему приговору несколько сильных слов. Один сказал: «Смерть в ближайшие 24 часа». Другой сказал: «Смерть, пожалуй, даже с опозданием, не к чести конвента». Депутат Дюшатель, тяжело больной, велел принести себя на носилках на трибуну, проголосовал за то, чтобы королю даровали жизнь, и той же ночью умер. Многих это насмешило. Какой-то депутат заснул от усталости, его разбудили, вызвали на трибуну. Он сказал, не вполне проснувшись: «Смерть!» и тут же заснул. Очень тихо стало, когда бывший герцог Орлеанский, именуемый ныне Филипп Эгалите, кузен Людовика, поднялся на трибуну. Он торжественно обещал своим друзьям воздержаться от голосования. Теперь он сопя поднялся по крутым ступеням, внешностью и повадкой, до смешного похожий на своего кузена Людовика, и заявил: «Тот, кто глумится над державным народом, должен умереть! Смерть!» С особым волнением ждал Фернан, как поведут себя оба его друга, Лепелетье и Мартин Катру. До самого конца, вопреки всем доводам рассудка, Фернан надеялся, что Лепелетье не пошлет на смерть того, кто предоставлял ему высокие посты, и был к нему так благосклонен. Но Лепелетье своим равнодушным, приятным голосом сказал: «Смерть!» После Лепелетье множество депутатов голосовало за пожизненное значение или за отсрочку смертного приговора до всенародного опроса. Так голосовали многие, в том числе и члены крайних партий. Чаши весов поднимались и опускались. Предсказать исход голосования было трудно. В конвенте Французской республики заседал один англичанин по имени Томас Пейн, человек, принимавший деятельное участие в образовании Американской республики. Он голосовал за то, чтобы теперь, когда корона Людовика валяется в канаве, самого его подвергли изгнанию, и непременно в Соединенные Штаты Америки. Там, подавленный презренностью и преступностью своего королевского существования, и постоянно наблюдая благоденствие американского народа, он поймет, что не монархия наиболее справедливая форма правления, а демократия. Но вот, наконец, на трибуну вызывается Мартин Катру. Фернан всем корпусом подался вперед. Мартин своим пронзительным высоким голосом произнес: «Смерть! Без волокиты!» Секретари конвента подсчитали голоса. Это длилось долго, они трижды пересчитывали. В переполненном зале стояла духота, дымили печи, чадили угольные жаровни, многие тысячи свечей. Людям было не по себе. Им хотелось встать, выйти под ночное небо, вдохнуть свежего воздуха, но они сидели. Они боялись пропустить минуту провозглашения приговора. На возбужденную, ожидающую многотысячную толпу взирал сверху со своего барельефа Жан-Жак. Наконец, в 2:15 по полуночи на трибуну поднялся председатель. Он объявил: «Из 749 членов конвента 28 человек отсутствуют. Таким образом, большинство составляет 361 человек. Голосовало 360 депутатов за заточение в тюрьму, изгнание или отсрочку смертного приговора и 361 за немедленную смерть». В зале стояла глубочайшая тишина. Король большинством в один голос был приговорен к смерти. На самом деле большинство составляло не один, а 53 голоса. 387 против 334. Кроме того, из 334 депутатов часть высказалась за смертную казнь короля условно. Председатель надел шляпу, объявил: «Мера наказания, которой в итоге голосования представители суверенного народа приговорили Людовика Капета — немедленная смерть». По-прежнему стояла тишина. Раздались одиночные возгласы: «Да здравствует республика!» Но масса безмолвствовала. Фернан с трудом поднялся, расправил плечи. Больная нога мозжила. Он был ошеломлен. Большинством в один голос. Если бы его друг Мишель или его друг Мартин не голосовали за смерть, король остался бы в живых. После этого бесконечного заседания Лепелетье спал почти весь следующий день. Под вечер он отправился в Пале-Рояль, в аристократический ресторан Февре, послушать, что говорят и думают о его поведении в конвенте. Приверженцы короля, умеренные, и даже кое-кто из монтаньяров рассчитывали, что он будет голосовать за дарование жизни Людовику. Никто, вероятно, не понимал, как-то он без колебаний предпочел пожертвовать обреченным Людовиком, только бы остаться верным собственному разуму. Пожалуй, многие, даже большинство, несомненно, называли его Иудой за то, что он голосовал за республику и против короля. Друзья приветствовали его, когда он вошел в ресторан. Он ел, болтал. По мнению одних, вышло как-то неприятно, что именно его голосом был решен смертный приговор. Другие с несколько преувеличенной горячностью превозносили его мужество. Примерно так Лепелетье все это и представлял себе. Он оставался в ресторане недолго, усталость от бесконечного заседания все еще давала себя чувствовать. Он распрощался с друзьями. В районе Пале-Рояль у любовниц, у бывших поставщиков двора, у всякого рода сочувствующих, нашли себе тайное прибежище многие более или менее замаскированные личности, недовольные и преследуемые нынешним режимом. Среди таких приверженцев монархии находился бывший телохранитель короля, некий Лепари. Он горел фанатической ненавистью, прежде всего герцогу Орлеанскому, этому архипредателю, который из своего кровного двоюродного брата, помазанника Божия, толкнул на эшафот. Целый день Лепари кружил в районе Пале-Рояль, где жил герцог, в надежде, что встретит его и на месте прикончит. Герцог же, обессиленный затянувшимся заседанием, был дома и отсыпался. Вечером Лепари, представительный, хорошо одетый господин, отправился искать герцога в ресторан Феврие. Там его не было. Зато Лепари увидел знакомое всем, некрасивое, ненавистное ему лицо Лепелетье. Вот и этого король осыпал милостями, а он предал своего монарха. Лепари подошел к нему в ту минуту, когда Лепелетье стоял у кассы, собираясь расплатиться по счету. Лепари спросил, — «Ведь вы, мосье Лепелетье, не так ли?» Лепелетье подтвердил, — «Вы голосовали за смерть королю, верно, мосье?» — «Да, мосье», — ответил Лепелетье, — «голосовал, как подсказывала мне совесть. Впрочем, какое вам до этого дело?» «Получай же то, что заслужил, Иуда!» — воскликнул королевский телохранитель. Выхватил шпагу из-под плаща и вонзил ее Лепелетье в бок. Через несколько минут Лепелетье не стало. Поздно спал в этот день и Фернан. Вечером он вышел, собираясь навестить своего друга Мишеля. Перед домом Лепелетье увидел огромную толпу, услышал о том, что произошло. У него потемнело в глазах. Он вошел в дом, увидел тело Лепелетье. Увидел их общего друга, художника Жака-Луи Давида, рисовавшего покойника, не мог постичь случившегося, и вдруг понял все. Понял, что Мишель Лепелетье, циник, фанатичный поклонник разума, его большой друг, умер смертью, логически завершившей его жизнь. Фернан пошел на улицу Оноре в клуб якобинцев. Мартин Катру сказал ему воинственно и торжествующе, «Он был хорошим человеком, твой друг». И мертвый он послужит республике еще лучше, чем живой. До этой минуты орел мученичества окружал Людовика Капета, а теперь мученик Мишель Лепелетье. Фернан понял, что имел в виду Мартин. В Париже было немало страстных приверженцев короля, готовых отдать за него жизнь. Ждали крупных демонстраций, возможно, даже открытого восстания. Бессмысленные убийства представителя народа, исполнившего лишь свой долг, отвлекло чувства, бурлившие в массах на убитого. Весь Париж говорил теперь о внезапной трагической кончине Лепелетье, заслонившего собой предстоящую кончину короля. Лепелетье пал жертвой в борьбе за республику. Якобинцы и парижские городские советники тут же воспользовались этим событием, они действовали быстро и энергично. В ту же ночь был издан манифест, гласивший: «Граждане, Коварное злодеяние направлено не против одного человека, оно направлено против всей нации, против свободы, против державного народа. В ту же ночь было принято решение о торжественном перенесении праха убитого в пантеон, об открытии памятника ему на Вандомской площади, об установлении его бюста в конвенте рядом с бюстами Брута и Жан-Жака, о присвоении его имени одному из районов Парижа, одной из улиц и множеству крупных и мелких общин страны. В ту же ночь король Людовик прощался с близкими, ужинал в обществе своего духовника, потом читал газету «Меркюр де Франс», затем прочитал главу из истории Англии и Юма о казни Карла I. Он начал перевод этой книги и жалел, что не довел его до конца. Он многого не довел до конца. За 38 лет жизни сколько ненужного он совершил и сколько необходимого не сделал. Он, например, не должен был оказывать помощь английским провинциям в Америке, восставшим против его кузена, короля Англии, и он, опять-таки, не должен был щадить еретиков и бунтарей, Вольтера и Руссо, он обязан был их своевременно обезвредить, тогда бы все сложилось по-иному. Он слишком часто прислушивался к голосам своих советников, вместо того, чтобы прислушиваться к божественному голосу собственного сердца. Ведь его советники, они только люди, и они, эти люди, были ослеплены. Большинство из его вельмож сами рыли себе могилу и ему заодно. Но он не хочет в свою последнюю ночь плохо думать о ближних. Он вправе сказать себе, что всегда, прежде чем принять какое-либо серьезное решение, честно мучился, прислушивался к голосу своей совести, выслушивал своих советников, обращался к историческим образцам. Он всегда стремился к лучшему, и наступит день, когда его французы и будущие поколения признают это. Людовик закрыл глаза. Подумал еще о том, чтобы утром не забыть вынуть из карманов кафтана все деньги и прибавить их к гонорару защитника, честного, отважного Мальзерба. Потом уснул, спал глубоко и спокойно. На завтра вся страна. Весь мир смотрел, как везли Людовика на площадь революции и как он всходил на эшафот. Все до мельчайших подробностей отмечалось, записывалось, запоминалось. И когда в 10:23 палач Сансон схватил за волосы отрубленную голову Людовика и, обходя эшафот на все 4 стороны, показал ее народу Парижа, по городу пронесся мощный клич: «Да здравствует республика!» Тысячи людей бросились к эшафоту и, толкаясь, дрались за то, чтобы обмакнуть в кровь платки, шарфы, бумажки. Какой-то одержимый, вскочив на эшафот, кропил кровью стоящих внизу людей и кричал: «Они грозили нам, что кровь короля падет на наши головы! Это ваше крещение! Это ваше крещение! Вот как она пала на наши головы!» Труп короля, эскортируемый жандармами и чиновниками коммуны Парижа, доставили на ближайшее кладбище Мадлен де ла Вилл-Эвек. Там, брошенное в какое-то подобие корзины, и тело, с положенной между ног головой, опустили в очень глубокую яму, дно которой было густо посыпано негашенной известью. Таким же толстым слоем извести засыпали тело сверху, и поверх этого слоя насыпали еще один слой, для того чтобы золото коронованных особ Европы не могло из останков Людовика Последнего создать хотя бы самую крохотную реликвию. Пока засыпали известью обезглавленного Людовика, подготовлялось перенесение тела Ле Пелетье в пантеон. Оформление траурных торжеств было поручено первому художнику Франции Жаку Луи Давиду. Тщательно набальзамированный труп установили на Вандомской площади для всенародного обозрения. На высоком роскошном ложе белел обнаженный торс, зияющий раной в боку, чресла были прикрыты простыней. В таком же виде тело, уложенное на античную торжественную колесницу, повезли по улицам города Парижа. В ногах покойного стояли 2 детей, каждый из них держал перевернутый факел. Впереди колесницы, которые окружали девушки под вуалями, несшие цветы, шагали старики в тогах с пальмовыми ветвями в руках. До того, как траурный кортеж тронулся, на колесницу поднялся председатель конвента и возложил на голову покойного венок из дубовых листьев. Все депутаты конвента, все члены Якобинского клуба, члены всех патриотических обществ и все секции города Парижа приняли участие в шествии. Было множество знамен, окаймленных черным крепом, раздавался приглушенный бой барабанов. Надписи на огромных щитах восхваляли труды и дела убитого, его свод уголовных законов, его книгу «Всеобщее бесплатное обучение», многочисленные законы, названные его именем. На других, еще более грандиозных щитах, гигантскими буквами были выведены якобы его последние слова: «Я рад пролить кровь за Отечество, на крови патриота всходят семена свободы». И над всем этим триумфально и скорбно возвышалась огромная смертная ложа с телом покойного, и зияющая кровавая рана на нем говорила громче всех слов, написанных, пропетых, произнесенных. Фернан дожидался процессии невдалеке от пантеона. Глубокое раздумье, горечь и скорбь владели им. И эта смерть, так же, как смерть короля, плод идеи Жан-Жака. Сколько умных, иронических, скептических и все же полных веры в будущее мыслей высказал бы Лепелетье по поводу своей смерти. Он был истинным вольнодумцем, врагом всякого морализирования, очень человечным учеником Лукреции и Жан-Жака. В ушах и в сердце у Фернана звучал приятный голос Мишеля, спокойно произнесшего: «Я всей душой, всеми помыслами заодно с революцией, даже если она отнимет у меня жизнь». В какой патетический костюм вырядили эти простые слова! Как глубоко иронизировал бы Мишель над своими якобинцами, которые чествовали его как Брута, как мученика, как добродетельного героя! Сколько превратно понятого нагромождено вокруг Жан-Жака и его творения, сколько лжи, что только не делается именем Жан-Жака! Как невероятно! Как трагично, героически помпезно и причудливо обставлен последний путь Мишеля, его, Фернана, дорогого друга. Но Мишель не возражал бы, ибо заблуждение и ложь, которые его окружали, рождали жизнь. Процессия подошла к пантеону. Хор большой оперы пропел гимн в честь покойного. Тело уложили в гроб и торжественно опустили в гробницу рядом с телом Вольтера.